кто-нибудь поумнее, тот же Эшли Барсон Гарленд, счел бы это неизмеримо глупым, но ведь Эшли невдомек, что Неду нравится быть несколько глуповатым. Иногда это очень удобно. В конце концов, ум Эшли нисколько не облегчает ему жизнь. Скорее, наоборот, делает глубоко несчастным. А Неду в его нынешнем состоянии несокрушимой восторженности несчастье представлялось таким же непостижимым и чуждым, как прыщи или плохая координация движений. Но вот когда хочешь взять одну вещь, а рука почему-то хватает другую. Нед знал, на свете есть люди, страдающие от этих напастей, но мог лишь дивиться тому, что бедолаги не избавляются от них и не живут потом в свое удовольствие. Быть влюбленным значит принадлежать к сообществу тех, к кому судьба надумала отнестись с особым вниманием. Прежде Нед и вообразить не мог, что можно получать такое наслаждение просто от того, что живешь. Его успехи в спорте, приятная внешность, покладистый характер, популярность. Он и на миг не думал о них с удовлетворением. Его все это скорее смущало. А вот то, что он влюблен, самое, что ни на есть, большой «В», переполняло Неда такой гордостью, что он себя почти не узнавал. В миллионный раз он пустился в догадки, неужели порция действительно испытывает такие же чувства? Возможно, ее чувства сильнее, а, возможно, сильнее его. Возможно, она думает, что ее чувства сильнее, потому никогда не поверит, как сильно. Внезапно донесшийся снизу голос заставил его удивленно обернуться. «Мат Стоун!» Вглядевшись, Нед различил на корме чью-то высунувшуюся из люка голову. «Да?» — крикнул он в темноту. «Кто это?» «Спустись вниз, Мат Стоун!» «Руфус, это ты?» «Спадди, неладно!» Он как-то странно хрипит. Спрыгнув в люк, Нед на ощупь двинулся к капитанской каюте. Тело Падди Леклера, освещенное лишь кормовым огнем да мерцающим светом шкалы рации, грузно осела в кресле у штурманского стола. Лицо капитана уткнулось в карты. Нед с опаской приблизился к нему. «Шкипер?» «Он умер?» — шепотом спросил Кейт. «Не знаю», — ответил Нед и протянул руку к шее Леклера. «Шкипер, Падди, с вами все в порядке?» Тут он ощутил под пальцами удары пульса и облегченно выдохнул. Леклер вдруг громко закашлялся и сделал попытку встать. Нед с ужасом увидел длинную нить, окрашенной кровью слюны, свисающую изо рта на заваленный картами стол. — Это ты, Нед? — Ты? — Да, шкипер, это я. С вами все хорошо? — Да нет, не сказал бы. — Кто это с тобой? Леклер глянул Неду за спину. В глазах его появился испуг. — Сэр, это всего лишь Руфус, сэр. — Это ты, Руфус? — Да, шкипер. Дыхание вырывалось из груди Леклера короткими залпами, лицо его блестело от пота. «Ладно», — просипел он, — «откажи мне услугу, юный Руфус, схожи на корму, к рундуку по правому борту». Руфус совершенно белый кивнул. «Помнишь, я тебе показывал рундук, в котором лежат сигнальные ракеты? Умница! Соседний с ним заперт на висячий замок. Вот ключ». Леклер подтолкнул к Руфусу лежавшую на столе связку ключей. «Вон тот, золотистый. Открой рундук и принеси мне бутылку Джеймсона». «Шкипер, вы уверены?» — спросил Нед. «Если вы нехорошо себя чувствуете, я знаю, что мне нужно». «Значит, уверен», — сказал Леклер. «Ты, юный Нед, останешься здесь. Давай, Руфус, да побыстрее». Руфус, развернувшись шумом, полез по трапу на главную палубу. «Вот колода», — буркнул Леклер. «Из этого моряка никогда не получится». Нед положил ему руку на плечо. «Падди, не сердитесь на меня, но я правда думаю, что пить вам не стоит. Что бы в вас ни разладилось, я уверен, вам вообще не станет лучше от...» «Успокойся, Нед. Нет там никакого виски. Да и ключ я ему дал не тот. Просто так у нас будет немного времени». Леклер хохотнул, радуясь собственной хитрости, и тут же снова закашлялся, обрызгав лицо Неда слюной и кровью. «О, Господи, шкипер, послушайте, я вызову по рации вертолет. Подай мне вон ту сумку!» Словно не слыша его, сказал Леклер. «Эту? Эту самую, дружок, давай ее сюда. А теперь, Нед, смотри мне в глаза». Нед посмотрел Леклеру в глаза, который помнил веселыми и голубыми. Теперь они были налиты кровью, наполнены вызванными кашлем слезами. «Я могу доверять тебе, Нед, правда?» «Конечно, шкипер. «Тогда, черт подери, ответь мне, мальчик!» Деклер схватил Неда за запястье и с силой стиснул его. «Что для тебя дороже всего на свете? Есть что-нибудь, о чем ты думаешь, вот в эту минуту?» Нед кивнул. Смеющаяся порция встала перед его глазами. «Хорошо, теперь поклянись этой самой святой для тебя вещью, что ты сделаешь то, о чем я тебя попрошу, и ни единой живой душе об этом не скажешь, ни единой!» Нед снова кивнул. «Вслух! Поклянись вслух! Клянусь, Падди, я клянусь! Хорошо? Хорошо. Я тебе верю. Тогда вот что». Леклер порылся в сумке. «Возьми этот конверт. Он запечатан. Если я не доберусь до берега живым и здоровым, доставь его. Лично. Он должен попасть прямо в руки». Леклер жестом велел Неду приблизиться и прошептал ему на ухо имя и адрес. Жаркое дыхание его шумом отдавалось у Неда в ушах. «Ну вот, запомнил?» «Думаю, да. Повтори. Только шепотом». Прикрыв ладонью рот, Нед прошептал Леклеру на ухо. «Лондон, Юз 1, Херон Сквер 13, Филипп А. Блэкроу». «Запомнил? Не забудешь?» «Нет, никогда. Обещаю». «Ну, значит, все. Запрячь конверт подальше, чтобы никто его не увидел. И никому о нем ни слова. И не забудь имя с адресом. В конце концов, не такая уж и трудная и страшная просьба, верно?» Леклер отпустил руку Неда и, хватая ртом воздух, откинулся на спинку кресла. Нед смотрел, как с лица его сходят те немногие краски, какие оно еще сохраняло. «Можно я теперь вызову по рации помощь, шкипер? Мы пойдем к берегу часов через 5-6. Да и время теперь уж мало что значит. Но что с вами? Что случилось?» «Всего-навсего приступ», — негромко ответил Леклер, улыбаясь и закрывая глаза. «Прощальный поцелуй рака. Всего-навсего». Руфус Кейт вернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Нед с великой нежностью, погладив умирающего по голове, набросил ему на плечи спальный мешок.